Зеленые вещи изо льду сделаны и приличными натуральными красками выкрашены были. Назначен был государынею день для осмотра ледяного дома. Ей приятно было видеть, как исполнили ее мысль, и вместе забыться, хотя на несколько минут, от душевной и телесной болезней ее осаждавших. А чтобы очарование зрелища было сильнее, положено было смотреть дом ночью при освещении. Весь Петербург поднялся на ноги или заставил двигаться ноги своих лошадей. Со всех концов его тянулись нити пешеходов и ряды экипажей. Старики будто умылись живой водой и, схватив свою старость в охапку, бежали к фокусу общего любопытства. Дети, вцепившись в полу отцовского кафтана, влеклись за толпою. Остались в домах недвижный больной или мать с грудным младенцем, боявшаяся подвергнуть его опасностям народной тесноты, или слепец, которому воображение заменяло и зодчих, и живописцев, и самые чудеса природы. Но и те с нетерпением ожидали рассказов о чудном ледяном доме. Забыты нужда, голод, страх бероновского имени и казни. Выступив из мрака ночи своими огнями, ледяной дом сиял металлическим блеском и далеко бросал от себя свет на луговую линию, очертивший им пестрый полукруг лиц и ног. Площадь казалась вымощенную верхушками голов. Нередко усиленный крик ледяного слона или огненный фонтан, бивший из хобота его, или новая смешная фигура на окнах, заставляли зрителей вторгаться за черту, заказанную слободскими десятскими и соцкими. Русские остроты сыпались часто под русскую палкой. «Посмотри, братец!» — говорил один. «На первой-то картине немец в трехугольной шлепенке, в изодранном кафтанишке, худой, как спичка, бредет со скребницей и щеткой в руке. А на последней картине разжирел Акиборов. Щеки у него словно пышки с очага. Едет на бурой кобылке, на золотом чепраке и бьет всех направо и налево обухом». «Эка простота!» — возражал другой. «Там входил он на Русь пешком, а тут гуляет по ней верхом. Там, вишь, он чистит лошаденку, а здесь едет начищенный». «Ваньк, а Ваньк, что это за изба?» — спрашивал один. «Баня!» — был ответ. «Для наших парильщиков не тесненько ли, Семен Кондратич?» — спрашивал третий. «Напрасно и строить трудились», — примолвил четвертый. «У нас в Питере на всяком месте готова баня». «Господин Десяцкий, поберегите для переду свой веничек. Здесь на морозе негоже поддавать пару». «Ступайте мимо, господин Соцкий. Видишь, мы-то сами стоим впереди тысячи». «Слышь, ледяной слон кричит». «И камни вопиют во времена тяжкие», — произнес какой-то книжник важным, поучительным тоном. Таким образом, наши Бомарше с бородками, площадные цензоры своего времени, тешили вдоволь глаза и языки свои. Казалось, они остротами отмщали на знати свою бедность и унижение и согревались от жестокого, задушавшего мороза. «Государыня! Государыня!» — закричали соцкие. И все замолкло благоговейную тишиной. Заскрипел снег, тиснутый сотнями подков. Зашипел он от множества порезов. Показался эскадрон гусар, и вслед за тем сани государынины, за коими тянулся ряд экипажей. Из ледяного дома выступило несколько придворных на крыльцо, и впереди всех Волынский. Когда сани поравнялись с ним, он был подозван к ее величеству. Она изволила милостиво расспрашивать его об устройстве дома и смеялась очень карикатурным изображением, часто переменявшимся на окна. Кабинет министра давал замысловатые объяснения –